Глава 22. Ночная операция. Стоило нам сделать шаг в направлении той части города, где жили дароманцы, как чужие руки опустились нам с Кай на плечи. «Куда это вы собрались, детишки?» — спросил вкрадчиво Церан. Кая резко уклонилась, врезала скрытному локтем, но тот сместился в сторону, перехватил ее, дернул и повалил на крышу. «Тише, тише!» — выставил он ладони перед собой. «Рано! Научи свою женщину манерам!» «Чего вам, наставник?» — несколько грубо спросил я. «Да иду я мимо! Слышу ваш разговор, как задумали что-то нехорошее. Дай, думаю, помогу!» «Сначала хотел вас запереть под замок, чтобы не начудили, но потом передумал. Удиви меня, Эрана! Как же ты собираешься искать кандидатов в этом городе с учетом того, что их охраняют и шуметь нельзя?» «Наблюдение. Если потребуется, допрос». «По жесткому варианту собрался пойти». Я задумался, насколько готов поднять действительно серьезную бучу. «А почему нет, собственно?» После того, как темный герцог переселился в посланника, угрозы с этой стороны нет. А значит, какой-то шум в городе нам простят. Особенно, если останемся незамеченными. «Да вот смотрю на вас, наставник, и понимаю, что вы знаете, где сейчас нужные цели». «Знаю», — не стал отрицать Церан. К этому моменту Кая поднялась и с грозным видом похрустывала костяшками. Только вот на это мастер не обратил никакого внимания, словно и не было здесь девушки. И это ее взбесило. Вон как глаза опасно сощурило. «Тогда, может, упростите нам всем жизнь?» «А мне что за это будет?» — спросил Церан. «Что хотите?» «Будешь должен. Ты в курсе, что если подняться на той стороне, то будет возможность вернуться?» «Навсегда или временно заглянуть?» «Второй вариант. Как-то же люди торгуют. И вы хотите, чтобы ты разузнал, что там и как, а потом рассказал нечто действительно важное своему любимому наставнику?» «Договорились. Договор настолько условный, что не вижу в нем никакой проблемы». С появлением Церана задача упростилась. Сам он отказался участвовать, но на это я и не надеялся. «Ты уверен, что хочешь это сделать?» — спросила Кая, когда мы наблюдали за нужным домом, в котором, если верить наставнику, сидели двое из списка. «Не вижу причин отступать». «Причины две. Первая — мы спокойно можем уйти и сами. Вторая — все авантюры, в которые втягивал нас Церан, заканчивались плохо». «Первое не принимается. А второй аргумент, да». Насколько я понимал Каю, она не отказаться хотела, а решимость мою проверить, с которой был порядок. «А ты уверен, что действуешь в интересах друга?» — вкрадчиво спросила Кая. «А не из-за своего эгоизма?» «Хочешь сказать, что это мне надо тащить этих двоих на ту сторону?» «Не хочу». «Прямо говорю, так и есть», — уверенно заявила Кая. «Того, что они сами изъявили желание, ты не учитываешь». «У меня большие сомнения в том, сколько искренности в их словах». «Рязана, ладно. Увязался за тобой, и у него здесь нет будущего». «Но с Халой-то иначе. Она выросла, набрала какую-то силу, вернется домой, и если не будет вести себя как дура, займет нормальное место. Куда лучше, чем то, что ждет нас?» «Участь рабов». «Ага». «Думаю, ты ошибаешься. Дело не только в моем эгоизме. Просто таков наш путь — идти вперед. А вместе мы с любыми трудностями справимся». «Ну-ну». Искай так и сочился скептицизмом. «Да ладно тебе. Признайся, что тоже привязалась к ним и где-то глубоко внутри не против их компании». «Иди ты!» Возмутилась Кая и стукнула меня кулаком в плечо. Этот город мог удивить в первый раз, когда привык бегать по дикой природе, а тут внезапно попал в цивилизацию. Пожив же здесь, пусть и всего несколько дней, понимаешь, что город быстро приелся и навевает скуку своим однообразием. Если бы не каменные дома, я бы назвал это место скорее большой деревней. Когда сюда явилась армия урсувайцев, нам выделили левую треть города. Всего пару кварталов, куда 300 человек набились под завязку. Казармы дараманцев располагались в другой, противоположной стороне. Сам я лично не видел, но в разговорах солдат мелькало, что из армии в городе человек 100, а остальные — обычная стража. По уровню силы такие блюстители порядка ниже ветерана или около того, совсем не грозная армия. Но это лишь видимая часть. Была и другая, скрытая. На это Церон намекнул, что могут быть сюрпризы, которые я сейчас и наблюдал. Нужный дом был в 3 этажа, шире, чем остальные. Самое смешное, что это место не крепость или что-то подходящее для обороны, а смесь бара и борделя. Вот она, настоящая цивилизация. «Сколько насчитал?» — спросила Кая. «Вокруг крутится 10 стражников. Патрулируют улицы. В течение минуты их еще пара десятков сбежится. Это ерунда. Внутри неизвестное количество противников. По словам Церена, там находятся 2 тех, кто нам нужен, но также может быть 1000 головорезов. 1000 в этом домике не поместится, разве что штабелями укладывать. Вдруг там подземный этаж есть?» «Ты серьезно?» — спросила Кая, не отвлекаясь от наблюдения. «Нет». Я уже успел разобраться, как проходит турнир. Участники делились на 2 категории. Те, на кого делалась основная ставка в борьбе за город, и те, кто записался сам. Это могли быть как серьезные воины, так и посредственности, желающие рискнуть и отправиться в чужие земли. Конкретно сейчас мы охотились на посредственностей. Банально потому, что наша задача — сократить число участников, чтобы Рязана, а в идеале и Хала, победили автоматом. Это первая причина, а вторая — главные участники спрятаны куда лучше, и если дараманцы не дураки, их увели из города. «А вот в том, что здесь засада, я уверен», — сказал я. «Согласна. Ставлю на то, что песочники в том здании». Песочниками называли тех, кто владел таинством песков и обитал в пустыне, то есть совсем рядом. Пустотники и горцы — это те, с кем сражались до этого, и многие из которых погибли во время штурма крепости. Те, кто остался, сейчас продолжали бегать по горам и сражаться с армией, мешая наладить поставки. «Как действуем?» — спросила Кая. «Можно обрушить здание, но будут случайные жертвы». «Используем человеческую глупость». «Действовать можно либо осторожно, либо нагло. Выбрал я второе. Слишком неудобное место, чтобы провернуть задуманное незаметно. Поэтому мы вернулись к себе, забрали кое-какие заготовки на все случаи жизни и подожгли здание. На этом план, разумеется, не закончился. За подрыв отвечала Кая. Именно она забросила смесь прямо к двери. Бахнуло так, что половина города услышала. Где-то наверняка неодобрительно покачал головой Церон, но и плевать. Шуму поднялось знатно. Повелители песка выбежали наружу, сразу дав о себе знать. Каю они заметили, и та, вдарив по ним темнотой, привлекла внимание. Уже через 10 секунд за ней увязалась погоня, а люди принялись выбегать из здания. Солдаты, шлюхи, работники заведения. Огонь-то потушили, но дым продолжил валить, и внутри находиться стало невозможно. Среди выбежавших нашлись и участники турнира. Абсолютно трезвые, без признаков того, что выбежали из увеселительного заведения. Точно их как приманку использовали. Я в этот момент на крыше стоял, скрытый от обычных глаз. Увидев цели, выпустил силу копья и... Все закончилось одним ударом. Точнее, 2 ударами. Ювелирное исполнение внешнего таинства, когда сила уплотняется до состояния иглы. От такого удара спасет разве что крепкий покров или другая внешняя сила. что лично для меня означало один простой вывод. Нужно учиться постоянно держать эту силу активированной. Но до такого мне еще тренироваться и тренироваться. Устранив две цели, я, пока паника не разогрелась, тихонечко ушел с крыши и отправился искать Каю. Пока мне не довелось встретить на пути того, кто хорош в умении обнаруживать скрывающихся практиков. Возможно, причина в том, что я сам отлично определял, кто и где прячется, а когда замечал их, обходил стороной или удваивал усилия, чтобы остаться незамеченным. Но это было на природе. Где я куда ни глянь, бескрайние просторы, а вместе с этим и сотни троп, которые все не перекроешь. Другое дело город. Здесь мало места, пути передвижения ограничены, много людей вокруг. Кая увела погоню в сторону. Это я определил по шуму, что удалялся от меня. По плану, она должна устроить бедлам и скрыться. Я же шел за ней на случай, если потребуется прикрыть. Но вот чего я не ожидал, так это то, что меня обнаружат до того, как доберусь до нее. О своей самоуверенности подумал постфактум, а в тот момент пропустил удар. Город стоял на краю пустыни, но песка здесь хватало. Улицы чистили, но мелкие крупицы нет-нет, да и просачивались. Ветер задувал их, они расползались по крышам и щелям. Так меня дароманец и подловил. Я ступал на песку, не замечая этого, дар молчал. То ли не успел адаптироваться, то ли дароманец был слишком хорош. Крупицы песка прилипали к ботинкам, и неладное я почувствовал слишком поздно. Во время очередного прыжка через крышу, когда был уверен, что никто меня не видит, откуда ни возьмись, в бок прилетел таран из песка. Меня смахнуло, потянуло вниз, до крыши я так и не допрыгнул. Песок на этом не остановился. Обхватил, лишил видимости, и я рухнул вниз, в один момент потеряв подвижность и зрение. Ситуация, к которой я оказался не готов. Спасло несколько вещей. Покров был достаточно крепким, чтобы меня не раздавило и не переломало конечности. А противник старался превратить меня в лепешку. Вряд ли бы убивать стал, но травмы при задержании не препятствуют последующему допросу и использованию в политических интригах. Покров — защита хорошая, универсальная, но не идеальная. Он пропускает воздух, а значит и мелкие частицы. Первый натиск не сработал, и дароманец тут же сменил тактику. Я задержал дыхание, понимая, что если песок проникнет внутрь, то мне конец. В то же время я инстинктивно потянулся к силе копья, что удалось с трудом. На меня напал не рядовой солдат, а тот, кто использовал силу песка. Чужая аура окутывала меня и подавляла. Я напрягся до предела. Это была борьба, кто успеет раньше. Дароманец меня задавит, или я отобью свободу. Его подвела излишняя вера в силу песка. Подойди он и банально рубани саблей. Но он этого не сделал, решив помериться внешними таинствами. Я все же смог раздвинуть ауру, уплотнить ее и создать поверх покрова дополнительную защиту. Еще один трюк, которому научил мастер Острый. Дароманец усилил натиск. Поднял песок в воздух, отчего я, резко оказавшись без давления, покачнулся и споткнулся, пытаясь встать. И, собрав его в таран, ударил сверху. Не тут-то было. Выставив перед собой копье, я пусть и присел, хекнул от натуги, но устоял. А там и противника увидел, что подбросил себя песком на крышу. Где-то рядом раздались крики. Как солдат, что заметили наш бой, так и обычных жителей, попавших под раздачу. Я сам не заметил, как от борьбы двух сил стены в узком переулке, куда меня скинули, осыпались, открыв нехитрое убранство жилых комнат. Дароманцу на жертвы было плевать. Он не просто так замер. Готовился. На этот раз дар различил, как собирается песок. Применив смещение, выбросил себя назад и вверх, оказавшись на крыше. Песок, подобно охотничьим псам, устремился ко мне, разделившись на десятки сгустков. Я отпрыгнул в сторону, пропуская мимо стрелы. Это дарамансы пришли на помощь песочному монстру. Влив энергию в покров, я разогнал себя и сместился навстречу песочнику. Пробился прямо через его сгустки песка и выбросил вперед копье. Он успел отразить его саблей, но я снова сместился. На этот раз не к нему, а к лучнику. Их было всего двое. Обычные солдаты, они не успели заметить моего появления. Одного я протаранил плечом. Лук разнесло, хрустнула грудная клетка, и мужчину сдуло с крыши. Второму подсек ноги копьем. Обычный удар из такого положения разве что уши поставит, но если применить внешнюю силу... Снова хруст, и дароманец рухнул как подкошенный. На этом его путь и закончился. Вовсе не от моих рук. Тот песочник накрыл нас бурей, и я услышал в потоках песка едва различимый крик умирающего. Песок в тот же миг раскалился, и мне пришлось туго. Не смертельно, но неприятно и тяжело. 7 потов сошло, пока выбирался из этой бури, которая еще и смещаться могла. Как выбрался, увидел десяток бегущих к нам дароманцев. Внизу тоже кричали. Стражники бегали с факелами, и по всполохам было видно, что улицы внизу перекрывают. Трезво оценив шансы и то, что быстро с песочником разобраться не получится, я пошел на прорыв. Мне требовалось выиграть немного времени, чтобы понять, как уклоняться от песка. Следующие минуты вышли напряженными. Я бегал, укрывался, уворачивался, врывался в жилище, замирал, прятался и снова бегал. В какой-то момент совсем чертовщина началась. То в одной части города, то в другой вспыхивали битвы. Ситуация прояснилась, когда я пробежал мимо одной из таких заварушек. Урсувайцы без дела сидеть не стали и тоже в бой вступили. Это подарило мне шанс. Нет, не скрыться, это было бы слишком просто. А разобраться с тем песочником? С Каей, я был уверен, тоже все в порядке, так что можно позволить себе закончить начатое. Тем более, пусть лицо дароманца и было закрыто повязкой, что-то мне подсказывало, что он один из претендентов. Уж не знаю, почему ему позволили так свободно охотиться. Но мне ведь тоже разрешили. Так что есть варианты. «Вы могли и не делать этого». Это первое, что сказал Рязана, когда мы с Каей вошли в нашу комнату. Вернулись под самое утро. Я хотел убедиться, что какой-нибудь ушлый тип не пометил нас и не заявится по следу. «Угомонись, без руки», — вяло ответила Кая. «Лучше бы выспался. Или тебе Хала не давала?» «Давала», — ответила девушка. «В смысле, давала спать». «Мы так и поняли», — махнула на нее рукой Кая. «Вода есть? Умираю, пить хочу. Еще помыться, но сейчас на улице лучше не выходить». «Что происходит?» — спросил Рязана. «Мы слышали шум». «Если ты про звон мечей и копий, про крики умирающих, про грохот разрушаемых зданий», — перечислила Кая, «то, смею надеяться, город теперь принадлежит нам». «А как же посланник?» Рязана лежал на кровати и приподнялся, отчего поморщился. «В жопу его!» Кая оперлась о стену, прихватив флягу с водой, и сползла вниз. «Он как пришел, так и уйдет». Знала бы она, кого в жопу посылает. По пути сюда успели обсудить то, что произошло. Оба пришли к выводу, что Церен нас использовал. Направил куда надо, а когда поднялся шум... Ну, я бы на месте герцога обвинил дароманцев в том, что они напали на его людей. Дароманцы, разумеется, обвинят в том же. Вот и посмотрим, что посланник скажет.